И тут я раскусил этого кота. Он держал на поводке собственную глупость, свою завитую, разряженную, ухоженную пошлость. Это она семенила впереди него, она вела его по унылому, вечно мокрому от дождя городу. Я жил на улице Сак возле порта. Ночью я слонялся по барам, по набережным Эско. Эта река, этот город в оправе из краденных бриллиантов ассоциировались у меня с искрометными похождениями Манон Леско. Я чувствовал, что еще немного, и я тоже стану героем романа, войду в образ, идеализирую себя, стану воплощенной идеей каторги, перемешанной с любовью. Вместе с молодым фламандцем, выступавшим в ярмарочном балагане, мы крали велосипеды в городе, который сиял золотом, драгоценностями и морскими победами. Здесь, где Стилетано был богат и обласкан, я буду все так же прозябать в нищете. Я никогда не осмелюсь упрекнуть его за то, что он выдал Пеппе полиции. Я даже не знаю, что меня больше возбуждало, то ли Стилетано и его донос, то ли преступление цыгана. Будучи не в силах припомнить подробности, сомнения, придавая рассказу историческое звучание, еще больше приукрашивали его, Сальвадор с восторгом поведал мне об этом доносе. То и дело срываясь, дабы не походить на слишком светлую песню жертвы, его радостный хмельной голос выдавал горечь и ненависть к Стилетано. Такие чувства только придавали Стилетано силу и возвеличивали его. Мы с Сальвадором даже не удивились нашей встрече. Благодаря тому, что он прожил в Ла-Линеа какое-то время и с ним считались, я избежал уплаты дани, которую собирали со всех двое-трое здоровых грубых нищих. Я подошел к Сальвадору. «Я узнал, как все было», — сказал он. «Что?» «Что-что? Арест Стилетано». «Он арестован? За что?» «Не строй из себя младенца, ты знаешь это не хуже меня». Мягкость Сальвадора уступила место желчной сварливости. Он разговаривал со мной резко и рассказал мне об аресте моего друга. Это случилось не из-за накидки или какой-то другой кражи, а из-за убийства испанца. «Это не он», — сказал я. «Конечно, это всем известно. Это сделал цыган. Но Стилетано заложил его. Он знал его имя. Цыгана разыскали в Альбасете. Стилетано арестовали, чтобы уберечь его от братьев и дружков цыгана. По пути в Аликанте, из-за внутреннего сопротивления, которое мне пришлось преодолеть, из-за всего того, что мне пришлось пустить в ход, чтобы избавиться от так называемых угрызений совести, кража, которую я совершил, стала в моих глазах очень суровым и очень чистым, почти блестящим деянием, сравниться с которым может разве что бриллиант. Сделав это, я снова разрушил и, как я себе говорил, теперь уже раз и навсегда священные узы братства.